Глава 25. Что касается моей теории убийства королевы Сирени, то моему адвокату показалась заслуживающей внимания только одна деталь. То, что все девушки, участвующие в соревнованиях по бегу босиком, завязывали на голове широкие лиловые ленты, и традиция сохранялась до последних соревнований перед самым побегом заключенных. Беглые рецидивисты нашли целые километры этой ленты, множество рулонов в кабинете декана женщин. Элтон Дарвин велел настричь из нее нарукавные повязки взамен формы, чтобы отличать своих от чужих, как будто им мало было цвета кожи. Мой адвокат говорит, что самое главное в этой истории с повязками то, что я никогда повязки не надевал. Это послужит доказательством моего нейтралитета. Нового флага беглые рецидивисты не учредили. Они подняли на башне звездно-полосатый. Элтон Дарвин сказал, что они не враги Америки. «Мы сами Америка», — сказал он. С Памелой Форд-Холл я распрощался в тот день, когда меня выгнали из Таркингтона, больше я ее не видел. Мне кажется, что я оказал ей только одну услугу, посоветовал спросить кого-нибудь еще, прежде чем White One Airsdale сучит ей новую коробку передач. Я слышал, она последовала моему совету, и оказалось, что старая коробка передач в полном порядке. На машине с этой коробкой передач она проделала весь путь от Ки-Уэст, где наш приглашенный литератор Пол Шлезингер жил в свое удовольствие на стипендию гения от фонда МакАртура. Я не догадывался, что они нашли общий язык еще в Таркингтоне, но думаю, что так оно и было. Мне-то она, конечно, об этом не говорила. Как бы то ни было, я уже работал в Афинах, когда до меня дошли вести из Сципиона, что они собираются пожениться. Но свадьба так и не состоялась. Думаю, престарелого романиста напугало то, что она не могла отказаться ни от пьянства, ни от своей любви к искусству, хотя никакого таланта у нее не было. Сам Шлезингер тоже был не подарочек, будьте уверены. После массового побега из тюрьмы я сообщил Гриотному все, что знал о Памеле, и попросил рассказать, что могло с ней случиться после разрыва с Полом Шлезингером. Гриотм выдал ей смерть от цирроза печени. Я еще раз ввел в машину тот же набор фактических данных, и теперь ей предстояло замерзнуть в подворотне в Чикаго. Грош цена таким предсказаниям. Распрощавшись с Памелой, жизнь которой разбил вовсе не я, а алкоголь, я полез на Мушкет-гору, чтобы обдумать свои дела под стенами водонапорной башни. Но тут я столкнулся с Зузу Джексон, которая спускалась вниз. Она сказала, что просидела под водонапорной башней не один час, пытаясь придумать что-нибудь хорошее взамен погибшей мечты о нашем бегстве в Венецию. Она сказала, что, может быть, сбежит в Венецию одна и будет там снимать полароидом, как туристы садятся в гондолы или вылезают из них. Для нее предсказания были получше, чем для Памелы, во всяком случае, на ближайшее будущее. Она, по крайней мере, не пила горькую и не была одинока, хотя никого у нее не было, кроме Текса. И ее, по крайней мере, не высмеяли всенародно по всей Америке от одного побережья до другого. И у нее было чувство юмора. Помню, она мне сказала, что превратилась в живой труп, когда рухнула мечта о Венеции. Но для президента колледжа зомби – самая подходящая пара. Она шутила в таком же духе еще несколько минут, но не плакала, да и пороху у нее хватило ненадолго. Под конец она сказала, что ни в чем меня не винит. «Сама виновата», – бросила она через плечо, спускаясь с горы. «Надо расплачиваться за то, что влюбилась в такое вопиющее ничтожество». «По делам мне. Я не стал лезть на Мушкет-гору после этого, а пошел домой». Лучше было обдумать свои дела в собственном гараже, куда не залетят шальные снаряды из моего прошлого, где никто не помешает. Но у своего дома я застал служащего объединенной посылочной компании, он звонил в звонок. Я его не знал, он был приезжий, потому что никто из местных не стал бы спрашивать, почему в доме задернуты все занавески. Все, кто прожил в Сципионе хоть недолгое время, знали, почему задернуты занавески. Здесь жили сумасшедшие. Я сказал ему, что в доме больные, и спросил, чем могу быть полезен. Он сказал, что принес мне вот эту большую коробку из Сент-Луиса, штат Миссури. В Сент-Луисе, да и во всем штате Миссури, у меня знакомых не было, и я не ждал посылки вообще ниоткуда. Но он показал, что посылка адресована мне лично, и я сказал, ладно, давай поглядим. Оказалось, это мой старый солдатский сундучок из Вьетнама, который я бросил, когда экскременты влетели в вентилятор, и мне было приказано заняться эвакуацией персонала с крыши посольства. Это не было для меня полной неожиданностью. Несколько месяцев назад я получил сообщение, что сундучок хранится на большом армейском складе, где собрали разные вещи, забытые или брошенные на поле боя, и склад был действительно в пригороде Сент-Луиса. Какой-то идиот сунул мой сундучок в один из последних американских самолетов, покидавших Вьетнам, лишив тем самым противника таких трофеев, как моя зубная щетка, несколько пар носков и нижнего белья, а вдобавок и подарка на день рождения от покойного Джека Паттона журнала «Черный поясок». Не прошло и от 14 лет, как армия сообщила о моем имуществе и запросила, хочу ли я получить его обратно. Я ответил «да». Прошло всего 2 года, и вот сундучок доставили ко мне домой. Ледники и те, пожалуй, ползут порезвее. Мы с посыльным внесли сундучок в гараж, он был не то чтобы тяжелый, просто одному было несподручно тащить. Мерседес был припаркован снаружи. Я еще не заметил, что городская шпана опять напакостила, все 4 колеса были спущены. Кхе-кхе. Посыльный был на самом деле желторотым юнцом, он еще настолько не привык к своей работе, что не удержался и совсем по-детски спросил, что там внутри. «Если бы вьетнамская война еще не кончилась, там внутри мог бы быть ты», — сказал я. Я хотел пошутить, мол, он мог бы сыграть в ящик во Вьетнаме. «Не понял», — сказал он. «Не бери в голову», — сказал я. Я сшиб замок молотком, я поднял крышку ящика, который для меня и вправду был вроде гроба. Там лежали останки того солдата, которым я был когда-то. А поверх всего, вверх обложкой, красовался журнал «Черный поясок». «Ух ты!» — сказал паренек. Его наповал сразила девица на обложке. Можно было подумать, что он астронавт, впервые запущенный в космос. «Никогда не собирался стать солдатом?» — спросил я его. «Из тебя вышел бы хороший солдат». Я его больше не встречал. Может, его быстро выгнали, и он уехал куда-то искать работу. Немного у него было шансов удержаться на службе, если он и дальше собирался крутиться под ногами, как мальчишка у рождественской елки, пока не увидит, что кому прислали. Я засел в гараже, не хотелось мне идти в дом, и на улицу выходить тоже не хотелось. Я пристроился на своем солдатском сундучке и стал читать протоколы тральфамадорских мудрецов в черном пояске. Там было написано про разумные потоки энергии длиной в триллионы световых лет. Они задались целью распространить смертные и способные к самовоспроизведению формы жизни по всей Вселенной. Так что некоторые из них, мудрецы, назначили встречу, то есть пересеклись возле планеты, называемой Тральфамадор. Автор так и не сказал, почему это мудрецам так приспичило заняться распространением жизни. У меня к нему претензий нет. Мне самому кажется, что стараться сделать каждую годную для обитания планету обитаемой – это все равно, что стараться наградить всех без исключения грибком на ногах. Мудрецы посовещались и решили, что единственный способ преодоления громадных расстояний в космосе для живой материи – найти мельчайшие растения и животных, которые могут выдержать путешествие на попутных метеорах, отскочивших рикошетом от их родных планет. Только вот нигде не родились достаточно закаленные организмы, способные перенести подобное путешествие. У них была слишком легкая жизнь. Все они были неженки, слабаки. Для эволюции и закалки любое существо, которое они заражали, было с химической точки зрения все равно, что питательный куриный бульончик. Когда происходило совещание мудрецов, на Земле уже жили люди. Такая же тепленькая питательная среда для микробов, как куриный бульон. Но мозг у них был хорошо развит, и многие умели говорить. Кое-кто даже мог читать и писать. Поэтому мудрецы обратили на них внимание и подумали, а не могут ли человеческие мозги изобрести самые что ни на есть ужасные тесты на выживание для микробов? Они разглядели в нас потенциальные возможности стать отравителями Вселенной, и мы не обманули их ожидания. Хорошенькая история. Дальше в этой повести говорилось, что тогда же впервые была записана история Адама и Евы. Писала женщина. А до тех пор эта симпатичная ахинея передавалась из уст в уста от поколения к поколению. Мудрецы допустили, чтобы она записала этот миф в том виде, в каком она его слышала, как его всегда рассказывали, пока она не дошла почти до самого конца. Тут-то они и завладели ее мозгом и заставили ее написать кое-что, что до того к мифу никакого отношения не имело. Это была речь, обращенная Богом, очевидно, к Адаму и Еве. Вот она, и из-за нее-то жизнь вскоре превратилась для микробов в сущий ад. «Плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». Примечание «Бытие», глава 1, стих 28. Конец примечания. Кхе.